Если я упаду на тебя с такой высоты, то отправимся в следующую жизнь мы вместе, Мордвин, засмеялся Нриэль, сняв с пояса свою флейту. Но я ценю твое беспокойство, и он действительно ценил. Малик был совсем другим человеком. Лишним было бы уточнять, что из-за сильного ветра и высоты, разделявшей ребят, негромкое замечание флейтиста-экстремала осталось Мордвином неуслышанным. Энриэль, помяни тебя все твари из леса, я тебя совсем не слышу. Ради богини Селесты, скажи, что ты уже хочешь спуститься. Еще громче и громогласнее прокричал Мордвин. Я не целитель, я не смогу потом тебе помочь, не смогу. Длинноухий, мне не нужен твой труп для тренировок. Длинное ухо молодого эльфа дернулось, он возмущенно уставился вниз. Духи вокруг, уже привыкшие страховать своего материального друга, вокруг него звонко захихикали, лишь усиливая ветер вокруг. Был ушастик, был ушастый, стал длинноухий, длинноухий, длинноухий. Теперь уже оба длинных уха Нриэля одновременно недовольно затрепетали. Он уже думал было отреагировать, как вдалеке услышал раскат грома. Любой намек на недовольство пропал с лица перерожденного духа. Очень смешно, цыкнул молодой эльф. Впрочем, любой бы, кто наблюдал за ним со стороны, мог бы сказать, что парень и сам против воли улыбнулся, раскачиваясь на ветке дерева, понимая, что сейчас наступает как бы не лучший момент. Перерожденный дух заиграл на флейте. В такие моменты приходит понимание, почему странную энергию, исходящую из душ существ, стали называть чудом. Пусть техническое мастерство игры молодого эльфа давно достигло физического идеала, все еще оставался нематериальный аспект игры. Чувства, которые испытывал и транслировал Нриэль. Природная энергия, которую он воплощал через игру. Какая-то странная синхронизация между самой его игрой, тем, что он закладывал и силы внутри него, не говоря уже про контроль чуда, которое в последнее время по-настоящему начало расти и уже не собиралось останавливаться. Единственным по-настоящему разумным слушателем игры оказался Мордвин. Он уже бесчисленное количество раз слушал игру Нриэля, успев привыкнуть к ней, но к чему он не мог привыкнуть, так это к чувству, что парень испытывал от игры своего ушастого, безусловно, во всех смыслах могущественного и умелого друга. Игра Нриэля на этот раз была удивительно гнетущей и зловещей. Под стать буре, его игра будто предостерегала кого-то об опасности, при этом успокаивая и как бы говоря, что нужно верить в лучшее, как бы плохо не было. Духи ветра вокруг молодого эльфа подхватывали его мелодию, разнося на многие сотни и сотни метров. Лес, вопреки погоде, стал оживать. «Богиня Селеста», — прошептал Мордвин, на глазах удивленного неправильного чудотворца со всего леса, плюя на погодные условия, стали сбегаться различные существа. Белки, птицы, змеи, даже олени. В какой-то момент из своей берлоги откуда-то далеко выбрался даже медведь, вызвав нервный смешок у Мордвина. Ни один из хищников не пытался напасть друг на друга, лишь слушая гнетущую, полную надежды, удивительно красивую мелодию, создаваемую молодым эльфом. В какой-то момент его игра действительно заглушила бурю. Вместе же с животными стали приходить и нематериальные сущности. Со всех уголков леса, заинтересованные духи стали слетаться вокруг дерева, где, раскачиваясь, совершенно не боясь высоты, застыла фигура длинноухого парня с закрытыми глазами. Если до этого капли воды просто огибали его, то в какой-то момент количество духов воды и ветра стало вокруг него настолько большим, что начал формироваться самый настоящий водяной смерч. Под гнетущую мелодию эльфа духи танцевали, и Мордвин шестым чувством понимал это. Видел на самом-самом краю сознания, приоткрывая перед собой тайну совершенно другого мира нематериальных сущностей. Незримого стало настолько много, что даже самые обычные люди бы заметили что-то странное, чего уж говорить про неправильного чудотворца. В небе промелькнула вспышка. С недолгой задержкой до ребят дошел звук нового раската грома. Кажется, он приближался. Мордвин поднял взгляд на черное небо, чувствуя, как быстро забилось у него сердце. Не от страха, а от начавшего просачиваться восторга и иррационального веселья. Кто бы мог подумать, что презренный изгой когда-нибудь услышит и увидит что-то такое. Ха-ха-ха, вспышка. Новый раскат грома был намного более громогласным. Нриэль открыл глаза, прислушиваясь к своим чувствам. Тепло. Молодой эльф, играя на флейте, находясь в центре водяного смерча, неожиданно увидел, как мимо него промелькнул удивленный, заинтересованный язык пламени. Ни один и ни два, следовавшие за непогодой духи огня массово стали кружить вокруг старшего далекого собрата, языками пламени приветствуя его. Огонь, огонь, жарко, жарко, неприятно. Духи природы вокруг молодого эльфа моментально ощутили проходимцев, о чем тут же начали сообщать перерожденному духу. Это могло значить лишь одно, и, нет, не то, что пришли духи, это уже понятно. Подняв взгляд, Нориэль удивленно моргнул. Его игра едва не прервалась. Смех Мордвина резко оборвался. Наблюдавшие за происходящим животные в секунду, издавая кто какие звуки, стали разбегаться. Вот дерьмо. Весьма точно. Вспышка. Вспышка молнии ударила прямо в дерево, на котором беззаботно раскачивался молодой эльф. Водяной смерч, окруженный десятками духов, сомкнулся. Где-то в другой части леса на поляне из четырех деревьев четыре прекрасные зеленоволосые девушки, наблюдавшие за всем издалека, одновременно печально вздохнули, возвращаясь в свои деревья. Представление закончилось. Это того стоило. Нориэль. Два парня сидели в пещере у костра, пытаясь согреться. Их одежда промокла до нитки, из-за чего им пришлось скинуть одежду и, укутавшись в шкуры, просто ждать, когда их отпустит. Насколько бы здоровыми ребята не были, шоковая терапия сделала свое дело. Мордвин готов был поклясться, что в его голове все еще что-то странно звенело. Да-да-да-да-да. Чувствуя, как стучат зубы, едва выдавил из себя Нориэль. Его глаза были широко выпучены. Казалось, он смотрел куда-то в никуда. Стоило напомнить, что чувства парня были намного более острыми и чуткими, чем у человека. И словно этого мало, он все-таки сорвался с дерева, вместе с веткой улетев на десятки метров вниз. Лишь благодаря листве, которая тщетно пыталась поймать молодого эльфа, и помощи бесчисленных духов, парень не влетел на огромной скорости в землю, превратив свое столь ценное физическое тело в кровавую кашу, а аккуратно, насколько это вообще было возможно в данной ситуации, опустился на землю. Мордвин, впервые видя подобное состояние у обычно спокойного, мудрого и могущественного чудотворца, нервно захихикал. «Бэб-богиня, я совсем не жалею, че что Пепе пошел с тобой, дэ-дэ длинноухи». Видя, насколько недовольно затрепетали длинные уши Нориэля, он засмеялся особенно громко, наполняя своим смехом всю пещеру. Правда, у него это получалось относительно недолго. В какой-то момент в него прилетел особенно сильный воздушный поток, из-за чего смеющийся парень резко затих, отправившись окончательно в нокаут. Имеющие зачаток сознания духи поняли, что над их другом странный человек начал насмехаться, из-за чего быстренько показали ему, что лучше так не делать. Нориэль, не переставая пучить глаза, моргая, повернул голову на упавшего Мордвина. На лицо перерожденного духа вылезла несвойственная ему насмешливая улыбка. «Пожалуй, находись сейчас старейшина в пещере и наблюдай за происходящим, и подтвердил бы, что маленький росток окончательно вырос. Спасибо, дэ-дэ давние дэ-дэ друзья». Молодой эльф, слыша ровно такой же звон в голове, медленно перевел взгляд на источник своих трудов. Там, в углу пещеры, довольно раскачиваясь из стороны в сторону, лежало черное яйцо, объятое языками пламени. Теперь яйцо получило столь нужные ему условия. Словно этого мало, вокруг самого перерожденного духа, мелькая туда-сюда, то появлялся, то исчезал объятый пламенем дух, пытаясь согреть экстремального флейтиста. Спроси у Нориэля о том, согласился бы он вновь на подобную авантюру, и, пожалуй, ответ был очевиден. Молодой эльф бы согласился. Нориэль вновь перевел взгляд на, кажется, уснувшего Мордвина, после чего задумался над тем, сколько им всего еще нужно сделать. В отличие от Маляка, Мордвин пусть и любил проявлять инициативу, теми же лидерскими качествами не обладал, как и перерожденный дух больше не передавал полностью инициативу другим. Время потихоньку продолжило свой ход, и не думая останавливаться. Пожалуй, любой мог бы сказать, что ребята, особенно на фоне длинной жизни Нориэля, крайне быстро стали настоящими друзьями. Глава 35. Мордвин нечитаемым взглядом смотрел на ночной костер. Было очевидно, что он над чем-то усиленно размышлял, но настолько умело скрывал свои чувства, что, будь в пещере кто-то, кто не знал бы молодого человека так хорошо, как уже узнал Нориэль, и никогда в жизни не понял бы, что парня что-то гложет. Нориэль, пусть не сразу, заметил, что последний месяц с его новым другом что-то происходило, однако, в свойственной ему манере, не спешил что-то расспрашивать. Наоборот, он ждал, когда Мордвин сам решит поделиться возможной проблемой. И сегодня, в одну из случайных ночей, он решился. Прошел год, прошептал едва слышно Мордвин. Его голос стал немного грубее, или, возможно, даже не так, просто увереннее. Худоба пропала, за последний год парень хорошо раздался в плечах и, пусть он и близко не напоминал какого-нибудь воина, не говоря уже про те габариты, что имел Малик, было заметно, что с едой особых проблем у молодого чудотворца не было. Он питался, и питался хорошо, часто даже разнообразно. Постоянно подвергался воздействию природной энергии Нареля. Постоянно, день за днем, развивал свой источник. Все это имело просто огромное влияние на весь организм Мордвина. Сама атмосфера вокруг молодого человека менялась, в глазах парня что-то не вспыхивало, но зарождалось и, пусть оно не было темным или злым, определенные вопросы у некоторых разумных возникли бы. Сила чудотворца росла, и росла как на дрожжах, получив долгожданный пинок. Трансформация Мордвина за последний год была удивительной. Нариэль уже был привычен к тому, как быстро росли и развивались люди, поэтому не слишком удивлялся столь стремительным и масштабным изменениям. Единственное, что, вероятно, ему всегда будет тяжело определять, какое на следующий расцвет у того или иного человека будет настроение. Оно, на фоне перерожденного духа, у людей менялось чуть ли не каждую секунду. Постоянно какие-то изменения, постоянно что-то новое, отличное от прошлого. Было совсем не странным то, что Нарелю нравилась такая переменчивость. Да, порой она приносила неудобства и много, но это было не столь существенно. Для перерожденного духа, так точно. Год, согласился Нариэль, поддерживая разговор. Он думал достать флейту и заиграть, однако понимал, что этим только нарушит настрой молодого человека. Черное яйцо, вокруг которого периодически вспыхивали потоки пламени, ворохнулось. «Твое терпение меня порой пугает», — криво ухмыльнулся Мордвин, продолжая смотреть на костер. «Я не знаю, как выразить свою мысль правильно, Нариэль. Самый простой путь, прямой», — пожал плечами Нариэль. «Другое дело, что не всем он подходит. Действительно, ха-ха». Неожиданно засмеялся проклятый чудотворец, после чего протяжно вздохнул. «Я соскучился по цивилизации. В последнее время мне стало слишком ее не хватать. Мне кажется, что мы стоим на одном месте». Перерожденный дух про себя хмыкнул, так эдак покатав на языке слово «цивилизация». Определенно, оно ему нравилось. Как и нравилось то, насколько же у людей стал богатым и многогранным язык. Или это норма для людей с севера? Так ли это важно? Ты говорил, что дорога назад для тебя закрыта, Мордвин. Тебя будет ждать лишь смерть. Никто и не собирается ее для меня открывать, поморщился молодой мужчина. Но это не значит, что я сам не могу ее открыть и при этом выжить. В конце концов, сколько уже прошло времени с моего побега? Уверен, увидь меня сейчас члены рода, и точно бы не узнали. Королевство большое, если мы не будем привлекать слишком много внимания, то никто никогда про нас не узнает. Молодой эльф ненадолго задумался. Ваша богиня, мне кажется, что это был лишь формальный повод, отмахнулся Мордвин. Я много думал над этим. Зачем богине Селесте избавляться от простого смертного вроде меня? Пусть мой дар и необычный. Еще недавно молодой чудотворец назвал бы свою силу проклятием, но компания Нариэля не прошла даром. Значит, ты хочешь выбраться за пределы леса, констатировал Нариэль. Я могу понять тебя. Он вновь достал свою флейту, принявшись ее разглядывать. Как ни странно, держа в руках свою флейту, молодой эльф подсознательно чувствовал себя увереннее и спокойнее. Не то чтобы его душевное равновесие могло нарушить нечто столь естественное и, пожалуй, неизбежное, однако подсознательная привычка у него давно сформировалась, и он не спешил от нее избавляться. Мордвин уже думал было что-то сказать, как запнулся, удивленно уставившись на спокойного молодого эльфа, который вообще не понимал, как его друг-человек пришел к столь странному выводу. «Ты тоже хочешь побывать в королевстве?» Нариэль удивленно моргнул. «Конечно, почему нет? Богиня Селеста, ты совсем не похож на того, кто хотел бы куда-то уйти. Скорее, начало эльфа, который мог бы просидеть сотни и тысячи лет в одном большом дереве». Нариэль едва не закашлялся. Перед ним всплыл вполне конкретный образ одного крайне ленивого старшего сородича, что, казалось, еще совсем недавно предупреждал его про опасности этого мира. Вот уж кем он точно становиться не хотел. Лежавшее в углу пещеры яйцо ворохнулось. Кажется, проницательное яйцо испытывало нечто похожее на веселье. И как оно только умудрялось так наблюдать за ними. «Я все еще думаю, что мы могли бы многое почерпнуть здесь», — между делом заметил Нариэль, едва справившись с пугающей ассоциацией, но это совсем не значит, что мне не хотелось бы увидеть ваше королевство. Слава богине, я уже боялся, что ты разочаруешься во мне. Мордвин засмеялся и, слышит лес, Нориэль давно не видел, чтобы его новый друг испытывал такое облегчение. Справедливости ради, последний месяц они скорее бездельничали, чем занимались своими маленькими исследованиями. Базу, которую создал Малик и усовершенствовал Нориэль, Мордвин досконально изучил в первые недели. Ничего особенного там не было. Основа обучения была сосредоточена вокруг медитаций, попытки нащупать путь развития духовного восприятия, охоты и поиск испытуемых, с помощью которых ребята искали новые грани своих сил, с чем у них были переменные успехи. Точнее, переменные успехи были у Нориэля, когда прогресс с Мордвина. Он был особенно на фоне скромных успехов молодого эльфа, просто чудовищным. Тропа жизни. Молодой эльф уже слышал, как его новый друг на всех парах гнался за ним и, пусть ему было еще далеко до него, было очевидно, что рано или поздно человек догонит эльфа. Скорее рано, а после, начнет перегонять. Особенно очевидно это становилось на фоне того, как сильно парень изменился за последний год. Нориэль слабо улыбнулся, видя реакцию счастливого человека. Год назад Мордвин говорил, что ему 19. Значит, уже должно быть 20. В западных землях он давно считался бы взрослым, но он не ведет себя так, как это было принято в племенах. Мордвин сформировался совсем в других условиях. Молодой эльф с удовольствием посмотрел бы на эти условия. Однако все еще оставались вопросы. Во-первых, опуская Мордвина, внешность Нориэля. Пусть он и напоминал на расстоянии человека, любой, подойди ближе, мог бы с полной уверенностью сказать, что он кто угодно, но не человек. Во-вторых, черное яйцо, которое непонятно, когда вылупится. Периодические шевеления и явные признаки наблюдения за окружением уже намекали на то, что яйцу осталось относительно недолго. Добавить к этому духов огня, которые создавали практически идеальные условия для яйца, и получалась такая картина, что будущий друг молодого эльфа мог вылупиться чуть ли не со дня на день, или через месяц, или через год, а может, 10 лет. Что-то на краю сознания молодого эльфа шептало, что немного времени еще есть, и Нориэль даже догадывался, что это могло быть влиянием странной капли крови могущественной драконицы, которая осела в его теле, однако этот шепот был совсем тихим, призрачным, будто и не было его. Конечно, будь Нориэль один, и предпочел бы подождать, пока яйцо не вылупится. Но Нориэль был не один. Учти, что мы не сможем отправиться надолго, передо мной все еще лежит ответственность за яйцо, Мордвин, озвучил свои мысли задумавшийся Нориэль. Конечно, заверил Мордвин, я не стремлюсь пока что возвращаться к жизни среди людей, не говоря уже про далекую столицу. У меня есть цель, не буду лукавить, Нориэль, я хочу кое с кем увидеться. Взгляд парня стал одновременно мечтательным и вместе с тем грустным. И когда он только успел, а главное, как, учитывая явно не самую простую историю. Конечно, и сам Нориэль видел дополнительную побочную цель отправиться ближе к цивилизации. Богиня. Ему было безумно интересно получше узнать про нее. Существовала ли она на самом деле, была ли настолько могущественной, как верят люди королевства. Все это перерожденному духу хотелось как можно быстрее узнать. Нориэль, видя реакцию друга, сделал вид, что удивился. «Ты так рано хочешь продлить свой род?» Размечтавшийся Мордвин закашлялся. «Ты издеваешься, подлый длинноухий!» На лицо Нориэля вылезла тонкая усмешка, он беззаботно заиграл на флейте, совсем не слушая причитания Мордвина. Так прошло еще немного времени, пока парни вновь не вернулись к насущному вопросу. «И все же, яйцо мы должны как-то обезопасить», уже после игры на флейте осторожно заметил Нориэль. Мордвин, почувствовав возможность, хитро ухмыльнулся. «Ты ведь прекрасно знаешь, мой невинный длинноухий друг, кто может нам с радостью помочь. Нужно лишь достаточно вежливо попросить. И, конечно же, сыграть на флейте, не так ли?» Теперь уже настала очередь молодого человека смеяться, видя, как сморщилось обычно спокойное лицо Нориэля. Четыре прекрасные зеленоволосые зеленоглазые нимфы беззаботно расхаживали вокруг яйца, то и дело бросая на Нориэля крайне задумчивые взгляды. «Мы думали, что ты пришел сыграть для нас, старший. Мы были рады, старший. А как мы были рады, когда не увидели того человека, старший. Но ты пришел, чтобы передать нам на хранение это пугающее создание с горящей душой и куда-то сбежать, старший». Девушки одновременно фыркнули. еще и духов огня откуда-то достал. Духов огня, духов огня. Как мы будем заботиться о том, кто в любой момент может навредить нам? Должны ли мы заботиться о том, кто в любой момент может навредить нам? Природа вокруг четырех деревьев на поляне взбесилась. Ожили лианы, зашевелилась трава, затрепетали острые вытянутые ветки. Казалось, каждый падающий листик обратился в острое лезвие, готовое не защитить себя, но превратить своего обидчика в кровавую массу. Обычный человек увидел бы сейчас не четырех прекрасных игривых нимф, а четырех чудовищ, мало отличных от демонических тварей. Они были очень расстроены не самим фактом просьбы, но фактом того, что Нориэль собирался куда-то уйти. Причем, не сам, а с человеком, который нес в себе смерть. Представление о заботе нимф сильно отличалось от представления того же Нориэля. Естественно, нельзя было опускать и то, что они сказали, забота об опасном для нимф яйце повелителя неба совершенно не их проблема. С чего бы они должны были так просто соглашаться на подобное? Безусловно, их отношение к перерожденному духу было исключительно положительным, даже слишком положительным. Однако это совсем не значило, что они были готовы вот так просто выполнить любую его просьбу. Нориэль ненадолго задумался, после чего снял с пояса свою флейту. 7 дней и 7 ночей. Возмутившиеся нимфы застыли, удивленно уставившись на Нориэля. Лианы, уже хотевшие наброситься на молодого эльфа, остановились. Падающие с деревьев листья обмякли. Трава успокоилась. Глаза таких же переродившихся духов, пусть и младших, выбравших иной путь, вспыхнули. «Я останусь с вами на 7 дней и 7 ночей», — повторил Нориэль. «Это время я посвящу себя полностью вам, сестры. Обещаю». На лицо Нориэля выползла улыбка. Красивая, мягкая, но при этом с отчетливо проглядывающейся хитростью. Перерожденный дух знал, чего хотят нимфы, и мог им это предложить. На самом деле, на фоне того, как он отдал сотни лет своей жизни на то, чтобы просто устроить шалость над маляком, это было ничем. Мордвин же мог еще немного и подождать. Черное яйцо, покрывающееся редкими языками пламени, едва заметно ворохнулось. Естественно, отправляясь в первое полноценное совместное путешествие, ребята не могли в полной мере осознать, на что подписываются, как и не могли знать изменившейся в королевстве ситуации. Но, наверное, тем лучше. Глава 36. Мордвин, естественно, никуда не уходил. Целую, для человека, неделю он пробыл один, терпеливо ожидая своего заблудшего ушастого друга. Последние дни он уже думал отправиться на поиски молодого эльфа, и, словно в насмешку, в тот самый день, когда молодой чудотворец собирался отправиться на поиски, Нориэль неожиданно вернулся. Тяжело было передать то облегчение, что испытал парень, когда увидел ушедшего неделю назад Нориэля. Изначально Мордвин хотел возмутиться столь долгому отсутствию, но, только ему стоило увидеть усталый вид ушастого друга, как он тут же все понял. «Видит богиня, я одновременно завидую тебе, мой длинноухий друг, и восхищаюсь тобой», — кашлянул в кулак Мордвин. «Эти чудовища остались удовлетворены твоей игрой на флейте», — Нориэль ответил не сразу, над чем-то думая. Перед его глазами промелькнули образы по-настоящему нежных, любящих нимф. Вероятно, обычный человек испытал бы удовлетворение, но перерожденный дух не был человеком и даже среди перерожденных духов, выбравших иной путь, выделялся. На психологическом уровне он был лишен той потребности, что, пусть и в своеобразном виде, была даже у нимф. Молодой эльф думал совсем о другом. Они говорили, что стремятся к тому, чтобы получить удовольствие и чтобы подарить его в ответ. «Я начинаю понимать, что сестры имели в виду». Нориэль снял с пояса флейту, на какое-то время уставившись на нее. Откровенно говоря, ему стало жаль выбравших иной путь далеких сородичей, что всего лишь пытались компенсировать отсутствие настоящего тела и свободы яркими эмоциями и чувствами, в которых они столь нуждались. Только хотевший было пошутить Мордвин остолбенел, вообще не задумываясь в подобном направлении. «Нориэль, мне кажется, что ты слишком много думаешь. Богиня, ты будто старик какой-то». Пожалуй, это был первый раз, когда неправильный чудотворец против воли в полной мере задумался над тем, сколько на самом деле стоявшему эльфу перед ним лет. Мордвин нахмурился, вглядываясь в лицо Нориэля. Единственное, что молодой человек мог сказать, так называемый эльф напротив него был молодым. Ни единой морщинки, ни единого мнимого недостатка, будь то самая маленькая и незаметная родинка. Вообще ничего. Словно живая скульптура идеального существа, только наяву. Нориэль ведь был не старше. возможно, 20 лет, или 18, а может, 16, он ведь за последний год вообще не изменился, не так ли? Даже одежда длинноухого флейтиста не портилась, словно застыв во времени. Его одежда, например, уже хорошо так облазит, и если бы не помощь с ремонтом одежды того же эльфа, пришлось бы ему ходить в шкурах, словно какому-то варвару. Молодой человек нахмурился. Он никогда не слышал про длинноухих нелюдей, поэтому не мог даже теоретически знать, что перед ним стоит не просто долгожитель, но тот, кто физически не мог умереть от старости. «Куда мы направляемся в первую очередь, Мордвин?» Вопрос Нориэля отвлек парня. Он ненадолго задумался. На этот раз, над вопросом своего странного могущественного длинноухого друга. Правда, как можно понять, маршрут Мордвина был давно спланирован. Мордвин неожиданно ухмыльнулся. Так, как может ухмыльнуться только вставший на ноги юноша, видевший перед собой длинную дорогу жизни. Дорогу жизни, наполненную приключениями и возможностями. Того, кто еще не знает, какое будущее было ему уготовано. Для начала мы навестим принявшую меня деревню. Нориэль улыбнулся, видя, как взволнован был Мордвин. Насколько примерно мог подсчитать молодой эльф, от момента объединения маликом племен шел 336 год. Время, хотел того молодой эльф или нет, потихоньку вновь набирало обороты. Богиня. Шепот шокированного Мордвина разошелся, кажется, по всей деревне. Или тому, что от нее осталось. Нориэль молчал. Не потому, что чувствовал безразличие, а потому, что пытался успокоиться. В мире существовало мало вещей, которые могли вызвать столь сильное омерзение и отвращение у молодого эльфа, и это был тот редкий случай. На фоне заката перед двумя чудотворцами предстала выжженная деревня, в которой еще недавно прятался от влияния рода Мордвин. Деревянные дома, когда-то уютные и теплые, превратились в тени самих себя, оставив лишь разруху, сажу и словно желавший проникнуть в душу запах гари. Гари совсем необычный, уже очень хорошо знакомый Нориэлю. Молодой эльф опустил взгляд на землю, присев. Прямо перед ними, словно встречая двух путешественников, лежал труп пожилого человека. Истерзанный, весь искусанный, было очевидно, что его смерть была крайне мучительной и болезненной. Есир удивительно холодно констатировал Мордвин. Никогда не менял одежду и не мылся. Его смрад никуда не делся даже после смерти. Нориэль, едва справившись с эмоциями, удивленно перевел взгляд на Мордвина. Он знал, что в этом плане молодой человек отличался от остальных людей. Было полной глупостью отрицать то, что сила чудотворца влияла на своего владельца. И сила смерти не могла допустить того, чтобы ее обладатель боялся ее. По крайней мере, на памяти Нориэля такого еще не было. Но как бы Мордвин не относился к трупам животных, столь же холодное и отрешенное отношение к изувеченному трупу ранее знакомого человека нет, не настораживало, просто удивляло. В конце концов, он слишком долго пробыл в компании одного конкретного варвара и видел слишком много, чтобы удивляться жестокости и безразличию людей к себе подобным. Скорее, это было частью их жизненного пути и одна из особенностей вида, которая в том числе, словно в насмешку, помогла им прийти к каменным джунглям, которые столь сильно хотел увидеть молодой эльф. Нориэль вновь перевел взгляд на тело. «Остерегайся демонов», – прошептал перерожденный дух. Тьма добралась до этого места, выбравшись из леса. Поднявшись, он снял с пояса флейту, подняв взгляд на заходившее солнце. «Не могу поверить, что говорю это, но в лесу было безопаснее, чем за его пределами, длинноухий», – констатировал с какой-то злой иронией Мордвин. «Возможно, лес защищал нас». Проклятый чудотворец непонимающе уставился на Нориэля. Его обитатели, могут ли это быть нимфы, или ты имеешь в виду что-то иное? Нориэль покачал головой, не став отвечать. Он, скорее всего, просто не сможет в полной мере объяснить, что имел в виду. Или, по крайней мере, это займет время, которое перерожденному духу, как бы это смешно ни звучало, нужно было учиться контролировать. Прикрыв глаза, Нориэль отдался внутреннему потоку и заиграл на флейте. Медленно, гнетуще, его игра была совсем не веселой, скорее скорбной. Перерожденный дух провожал деревню и всех ее жителей в следующую жизнь, веря в то, что в следующий раз им повезет немного больше. Незримые духи вокруг него, подхватив его настрой, ухватили его энергию и мелодию, принявшись разносить ее по всей деревне. Из-под выжженной земли чудесным образом стали прорастать фиолетовые орхидеи и ирисы. Холодный взгляд Мордвина, у которого явно остались не самые лучшие ассоциации с этим местом, как-то сам собой потеплел. Он и сам прикрыл глаза, погрузившись в прекрасную мелодию. Он слушал ее на протяжении года практически каждое утро и день и уже с трудом представлял себе жизнь без игры своего друга. Конечно, молодой человек не был зависим, но игру молодого эльфа парень запомнит до своего самого последнего вдоха и продолжит помнить даже после. Видит богиня, это волшебно. Когда Нориэль прекратил игру, от запаха гари не осталось и следа. Выжженная деревня тут и там покрылась проглядывающими фиолетовыми цветами. Картина стала абсолютно сюрреалистичной, одновременно и приводя в ужас, и как-то иррационально успокаивая. Будто столкновение демонического огня, противоестественной гари и чистой природы. Демонического огня и самых обычных ирисов, которые каким-то образом не поддавались влиянию уничтожающей все силы, а наоборот, подавляли и устраняли угрозу. Нориэль почувствовал слабость в теле, понимая, что пока для него такие трюки еще слишком затратные. Возможно, с его темпом развития, уже через несколько сотен лет это будет даваться намного проще. Совсем скоро. Впрочем, молодой эльф стоял ровно, словно и не устал. В конце концов, когда он чувствовал слабость, его верные друзья всегда готовы были его поддержать. «Я хочу осмотреться, Мардвин». Молодой эльф твердым шагом пошел в самую глубь деревни. Его взгляд был прикован к пусть разрушенным, пусть к остаткам, но полноценных деревянных домов. В этом ожившем кошмаре разум повидавшего трупы эльфа умудрялся подмечать детали, которые, кажется, упускали из виду даже те, кто в этой деревне жили. Формы домов, их размер, эхо того, как были возведены дома и мысли, которыми руководствовались не прекращавшие ни на миг развиваться люди. Перед глазами Нориэля словно на самом деле мелькали образы того, как группа мужчин возводит дом за домом, руководствуясь знаниями, к которым пришли еще их предки. Знания, которые они после объединяли и получали нечто новое. Если для всех остальных волшебной была игра Нориэля, то для Нориэля волшебным был тот потенциал, что хранили в себе люди. Какими бы противоречивыми существами они не были, они развивались, что молодому эльфу нравилось намного больше, чем статичное существование. Намного, намного больше. Деревня была совсем небольшой, она вымирала и без всякой помощи непонятных тварей. Нориэлю не потребовалось много времени, чтобы полностью ее обойти. Парень настолько увлекся, что совсем не обращал внимания на то, чем занимался Мардвин. «Ты пытаешься исцелить его своей силой?» – осторожно спросил перерожденный дух. Мардвин сидел перед трупом старика, которого парень прозвал Есиром, напитывая его тело своей силой, холодной, явно не принадлежавшей живому миру, впрочем, являющейся все еще его неотделимой частью. В конце концов, что может быть естественнее смерти? Не каждый день попадается такая возможность, пожал плечами Мардвин. Возможно, богиня не одобрила бы моих действий, но я очень сомневаюсь, мой длинноухий друг, что ей есть какое-то дело до маленькой деревни на отшибе королевства и тех, кто в ней живет. Парень на миг запнулся, после чего поморщился, то есть жил. Нориэль задумался. Фундаментальной разницы между телом человека и телом кролика он не видел. В конце концов, они и так уже были мертвы. Их души отправились дальше, когда тела так или иначе станут удобрением для природы. Ты прав, Мардвин. Затея молодого человека была весьма странной. Нетрудно догадаться, что чем больше проходило времени с момента смерти тела, тем меньше практической пользы от него было. И, пусть энергия смерти с лихвой могла все компенсировать и исцелить, опуская затраты энергии, было кое-что еще, кое-что незримое даже для Нориэля. Практическим путем ребята пришли к выводу, что, обращаясь энергией смерти к телам мертвых, Мардвин в том числе обращался к, пожалуй, правильнее будет сказать, энергетическим отпечаткам владельцев тел. Странный информационный след. Не сами души, что отправляются в следующий путь, но производные от них. Нетрудно догадаться, что чем больше проходило времени, тем больше эти отпечатки стирались. А без этого отпечатка фактической пользы от действий Мардвина не было. Разве что, ему вдруг захотелось бы исцелить труп. Что он, в принципе, и сделал. Богиня, это намного тяжелее, чем работать с животными. Удивленно воскликнул Мардвин. Молодой эльф затруднялся сказать, сколько энергии его новый друг вложил в свою работу, но то, что много, он мог сказать точно. Тело пожилого мужчины, пусть не полностью, удивительным образом восстанавливалось и будто бы на глазах оживало, словно Мардвин действительно был настоящим целителем, причем, безумно могущественным, в своем роде уникальным, однако, Нет, он не был целителем. Тело мертвого мужчины неестественно задергалось, после чего резко выпрямилось и село, открыв пустые, мертвые, неживые глаза. Это произошло так резко и неожиданно, что молодой эльф, словно кот, чуть не отпрыгнул назад, вызвав смех у Мордвина. «Да ладно тебе, Нориэль, это же просто труп, ха-ха-ха». Правда, смеялся он недолго. «Демоны-твари, разумные твари, демоны-твари, тьма». Искаженным голосом человек исцеленным языком произнес несколько слов, впрочем, моментально упав, не потому, что устал, а потому, что сам молодой повелитель мертвых был, мягко говоря, удивлен собственному открытию, громко ругаясь, подскочив с земли, из-за чего, естественно, моментально потерял всякий контроль над телом. Нориэль, не двигаясь, уставился на труп, против воли задумавшись над тем, сколько еще тайн хранил необъятный мир и сколько в будущем прекрасных и ужасных вещей он увидит. Глава 37. Восторг. Иначе описать эмоции Нориэля было нельзя. То, что он видел перед собой, превзошло все его самые смелые ожидания. На улице был небольшой туман, но он нисколько не мешал, а скорее дополнял открывшуюся перед ним картину вечернего города королевства Целинар. Несмотря на то, что был вечер, город кипел жизнью. По узким улицам, выложенным каменными плитами, ходили десятки людей, проезжали телеги и повозки. Тут и там были выстроены дома, которые, Нориэль был уверен, заставили бы Малика кусать от зависти локти. Даже самый бедный дом выглядел как бы не лучше, чем шатер вождя. Вечерний город освещали, казалось, нескончаемые масляные лампы. В городе стояла удивительная атмосфера неспешной, размеренной жизни. Это в корне отличалось от того, что Нориэль видел в племенах западных земель 300 лет назад. Слышит лес, я запомню этот город таким, какой он есть, сколько бы времени ни прошло, прикрыл глаза Нориэль, погрузившись в свои мысли. Однажды он увидит каменные джунгли, обязательно увидит, но он ни за что не мог позволить себе забыть о том, сколько отдали люди за то, чтобы их потомки смотрели на окружающее их чудо с такой обыденностью. Было бы настоящим преступлением с его стороны не увидеть и не запомнить столь длинный путь. Много ли найдется в мире тех, кто сможет позволить себе такую роскошь? Значит, твари сюда не добрались, вздохнул с облегчением Мордвин, поправив капюшон. Люди даже не знают про то, что произошло. Ни одного признака, что в дне пути отсюда побывали отродья. Безумно странно, мой длинноу. Нориэль, Мордвин удивленно покосился на своего друга, видя, что сейчас он явно не настроен на какие-то дополнительные размышления. Пусть молодой человек и не видел полностью лицо Нориэля, он определенно мог сказать, насколько он был восхищен тем, что видел. «Выглядишь так, будто ты никогда не бывал в городах», — слабо засмеялся Мордвин. «Ты ведь не был еще в столице, Нориэль?» Нориэль моргнул, удивленно уставившись на Мордвина. «Столице? Однажды мы обязательно навестим и ее», — заверил Мордвин. «Поверь, она намного больше, чище и красивее. И это ты еще не видел замка короля, ха-ха-ха. Настоящий шедевр, который могут создать только обладатели чуда. Столицу выстраивали чудотворцы, из-за чего земля пропитана их силой. Могущественный, как ты, почувствует это особенно хорошо». Нориэль думал уже было ответить, как что-то неожиданно привлекло его внимание. Откровенно говоря, еще в тот момент, как они пробрались в город, он почувствовал нечто странное, но он был настолько взбудоражен захватившими его чувствами, что напрочь проигнорировал это ощущение. Слишком оно было эфемерным и, пожалуй, естественным. Как ни странно, духи вокруг него в принципе ничего странного не заметили. Перерожденный дух быстро потерял любой намек на беззаботность, и эйфория начала затихать. Пусть в его сознании запечатлелся навеки образ спокойного туманного города. «Где я могу увидеть вашу богиню?» – неожиданно спросил молодой эльф. «Богиня – свидетельница моих слов, произошло только что что-то очень серьезное», – скептично приподнял бровь молодой человек, после чего, задумавшись над тем, сколько он увидел за последний год, беззаботно отмахнулся. Иногда Мордвину казалось, что представитель ранее невиданной им расы был магнитом ко всему странному и необычному. «И как только мне повезло встретиться с Нориэлем», – про себя ухмыльнулся Мордвин. Он, в конце концов, не считая определенные особенности дара, ничем таким не выделялся. «В каждом городе королевства есть статуи богини Селесты. Я отведу тебя. Я не могу встретиться с вашей покровительницей напрямую», — нахмурился молодой эльф. Мардвин странно покосился на своего друга. «Ты можешь попробовать». От того, с какой неуверенностью это было сказано, обычному человеку стало бы неудобно. Но, по понятным причинам, Нориэль был уже достаточно толстокожим, чтобы легко пропустить мимо ушей слова своего. Получается, третьего настоящего друга. Как ни странно, личности Мардвина и Нориэля совершенно никого не интересовали. Второго, кажется, вообще не замечали. Он настолько естественно прятал свое присутствие и лавировал между людьми, сливаясь с окружающей обстановкой, что его и Мардвин периодически чуть не терял. Каменная статуя богини оказалась ближе к центру. Эта улица, судя по всему, была самым сердцем всего города. Она имела больше всего развилок, казалась намного чище и ухоженнее любой другой точки в городе. Сама статуя выделялась, и выделялась сильно. Она не была слишком большой и возвышалась над Нориэлем всего на две или три головы, но была выточена настоящими мастерами. Никакой охраны и в помине не было, к статуе мог прикоснуться каждый, и это воспринималось чем-то абсолютно нормальным и естественным. Уважение и поклонение, богиню действительно почитали от мала до велика, будь то простой честный люд или заядлые мошенники. Самым же необычным здесь было даже не это, а тот факт, что от статуи ощущалась сила. Молодой эльф удивленно подошел к статуе, разглядывая ее. «Чувствуешь, да?» – улыбнулся понимающий Мардвин. «Каждый чудотворец по приходу в любой из городов первым делом дает частичку своей силы статуе богини. Так мы продлеваем жизнь статуи и показываем уважение перед той, кто сотни лет защищает и оберегает нас. Ты не передавал и не будешь передавать свою силу», – констатировал беззаботно молодой эльф, не оглядываясь на Мардвина. «Не буду», – с легкой тоской согласился Мардвин. «Пусть вера молодого человека и была подорвана». В глубине души он продолжал верить, почитать и поклоняться богине. Это было чем-то естественным для каждого, кто родился и вырос в Целинаре, независимо от статуса и происхождения, особенно того, кому довелось родиться в столице. Нориэль какое-то время постоял рядом со статуей, после чего подошел к ней и положил руку на камень, ощутив целый водоворот пусть и рассеянной, едва ощутимой, но энергии. Десятки чудотворцев подходили к статуе и дарили ей свою силу, вкладывая в нее свою душу. Молодой эльф не только чувствовал это, в том числе и видел. «Как мне передать ей свои слова?» — обратился к другу Нориэль. Туман понемногу сгущался, людей постепенно становилось меньше, масляные лампы начали понемногу затухать. «Ты действительно хочешь, чтобы богиня тебе ответила?» — пробормотал Мардвин. Нориэль едва заметно кивнул. Мардвин какое-то время смотрел на неподвижную фигуру странного во всех смыслах эльфа, после чего издал короткий смешок. Нельзя сказать, сколько эмоций в этот момент ощутил молодой человек, зато точно можно было сказать, что он совсем не сомневался в своем друге. Мардвин успел за год достаточно изучить не слишком разговорчивого длинноухого. «Да, определенно, безумца. Прости, я не знаю», — признал Мардвин. «Я не помню ни единого случая, когда богиня, кроме семьи короля, кому-то отвечала. Я услышал тебя, Мардвин». Из источника молодого эльфа вышла природная энергия, пройдя по его телу и выйдя через руку в статую. Нориэль что-то едва слышно прошептал под нос, после чего вокруг него поднялся ветер. Под ногами задрожала земля, мелькнул язык пламени. Казалось, прямо в воздухе сформировались капельки воды, что тут же, впрочем, исчезли. За последний год произошло одно, казалось, маленькое, и вместе с этим, гигантское изменение. Отныне за молодым эльфом всегда следовали духи всех стихий, а не только природные. По большей части, это произошло после случая с поиском духов огня. Его верные друзья стали достаточно разумными, чтобы понимать всю пользу, которую получал от этого их материальный далекий собрат. И они, все же, не хотели, чтобы молодой эльф, в попытках отыскать нужных духов, случайно угробил столь ценное тело. Эти же духи, послушав просьбу первородного, подпитываемые столь любимой ими энергией самого Нориэля, передали за старшим собратом частичку своей силы статуи. «Я хочу поговорить с тобой», — прямо обратился к богине Нориэль, подняв взгляд на лицо статуи. У статуи не было четкого лица, зато присутствовали длинные, стянутые в пучок волосы. Как подметил Нориэль, лишь маленькие девочки и девушки могли ходить с распущенными волосами. Женщины старшего возраста все носили пучок на голове. Интересно, знали ли они действительно, как выглядела их покровительница, или они лишь представляли ее такой? Молодой человек едва не поперхнулся, услышав, как обратился к их богине Нориэль. Богиня не ответила. ни через минуту, ни через пять, ни через десять, ни через час. Перерожденный дух же продолжал стоять, приложив руку к статуе. Жизнь текла перед ними, приходили и уходили десятки людей, туман становился все гуще и гуще, масляные лампы продолжали постепенно затухать. Но это совсем не смущало молодого эльфа. «Нам нужно еще устроиться на ночлег», — начал постепенно терять терпение Мордвин, оглядываясь. «Скоро уже наступит комендантский час, Нориэль. Нами может заинтересоваться стража, а это нам совсем не нужно. Ты можешь идти», — продолжил беззаботно смотреть на статую Нориэль, слабо улыбнувшись. «Я найду тебя». Один из духов природы, правильно поняв намек, нехотя подлетел к Мордвину, отправив ему в лицо приветственный поток ветра. Молодой человек закашлялся, недовольно замахав руками. «Видит богиня, однажды я тебя полноценно увижу и устрою взбучку, понял меня, самоуверенный дух. Перестань, хи-хи-хи, хи-хи-хи, хи-хи-хи-хи-хи. Если не молодой эльф, то дух точно сможет быстро найти своего друга, а там привести к Мордвину будет уже делом техники». Нориэль ненадолго перевел взгляд на развлекавшегося с духом друга, впрочем, быстро потеряв к этому ребячеству всякий интерес. Удивительным образом за целый час ни один человек не заинтересовался ими и, кажется, даже не взглянул на них. Вскоре перерожденный дух остался полностью один. Безумно тяжело найти существо более терпеливое, чем первородный эльф. Он готов был ждать столько, сколько нужно будет. Наступит комендантский час и к нему подойдет стража. К сожалению, разговор, который хотел поднять молодой эльф, был достаточно важным, чтобы потенциально побегать от стражи и, скажем так, слегка засветиться. Вскоре туман заполонил всю улицу, людей практически перестало быть видно. Все чаще проходили патрули стражи, впрочем, удивительным образом даже несмотря на Нориэля. Город все глубже погружался во тьму. Нориэль ненадолго прикрыл глаза, глубоко вздохнув, открыл, прищурившись. На лицо парня вылезла едва заметная усмешка, ироничная, насмешливая. «Мое время не так ценно, как время людей. Я могу позволить себе ждать, но могут ли жители твоего королевства, богиня?» Раздался плач. Нориэль удивленно перевел взгляд на вышедшую из тумана маленькую светловолосую девочку, сжимавшую в руках куклу с оторванной головой. «Светлоликий, светлоликий, моя кукла сломалась», — со слезами заявила девочка, шмыгнув носом. «Моя любимая кукла, мне подарил ее отец. Он болен, он так расстроится, если увидит, как я сломала его подарок». Нориэль, смотря в заплаканное лицо, наклонил голову, уставившись в яркие карие глаза девочки. В этих глазах, казалось, могли поместиться звезды. «Эта кукла так важна тебе, Росток?» «Да-да». Молодой эльф без лишних вопросов взял куклу, заняв сидячее положение прямо перед статуей богини. Людей вокруг них уже совсем не было, туман сгустился столь сильно, что можно было увидеть лишь редкие мелькавшие огни ламп, да топот редко проходящих мимо людей. Из своей походной сумки он достал медную иглу. Мордвин был не слишком рад тому, что его немногие сбережения собирались переплавлять с посильной помощью все тех же духов огня в не слишком качественную иглу. Но, в конце концов, кто-то же должен этим заниматься. Это только у Нориэля одежда удивительным образом не портилась спустя сотни лет активного ношения. «Я починю ее», — улыбнулся мягко Нориэль. «Вы правда можете?» С плохо скрываемой надеждой поинтересовалась девочка. «У меня большой опыт». Нориэль достал из сумки собственноручно сделанные нитки, ловко протянув нить через ушко иглы. Пусть мастерство Нориэля было и близко не столь совершенным, как у его сестры Изриэль, это было лишь на фоне бессмертной эльфийки, что потратила на оттачивание своих навыков столько времени, сколько, возможно, существуют целые цивилизации. На фоне же даже самых опытных мастериц, молодой эльф был настоящим чудовищем. Прямо на глазах шокированной девочки кукла начала преображаться. За считанные минуты оторванная голова куклы вернулась, но на этом ничего не закончилось. Молодой эльф принялся обшивать всю куклу, убирая с нее любые возможные недостатки. Будь то любая сколь-либо незначительная неровность или плохой шов, молодой эльф исправлял и улучшал абсолютно все. Опыт. Его у него было, возможно, даже слишком много. Слышит лес, он действительно пробыл в нем безумно долго. «Держи», — протянул с улыбкой куклу девочки Нориэль. Светловолосая девочка, не веря своим глазам, приняла подарок. «Я не заслуживаю такого», — шмыгнула носом девочка. «Я тоже много чего не заслуживаю, Росток», — покачал головой Нориэль. «Но это не значит, что я буду жалеть об этом или отказываться от этого. Нориэль положил руку на выложенную каменную тропу, обратившись к своей силе. Нарушая любую возможную логику и здравый смысл, сквозь камни, прямо перед статуей богини, пророс фиолетовый цветок, который молодой эльф сорвал и протянул ребенку. Душа Нориэля была поглощена чудом, и он был совсем не против поделиться с миром частичкой этого чуда. Девочка осторожно приняла яркий фиолетовый цветок, что, на фоне ночного тумана, буквально светился. «Какой приятный запах!» — улыбнулась светловолосая девочка, вытирая слезы. «Ирисы! Вы любите фиолетовые ирисы, мудрый светлоликий?» «Да», — с улыбкой кивнул Нориэль. «Они для меня очень важны. Я бы хотел, чтобы в мире было больше этих цветов». «Какое красивое желание!» — хихикнула девочка. «Столь же красивое, как и ваша душа, светлоликий. Столь чистая и теплая, и вместе с этим...» Холодное и отстраненное. Солнце дарит тепло, но во время рассвета обычно холодно. Да, светлоликий, действительно уходящий с рассветом. Молодой эльф удивленно моргнул. Серьезно задумался. Меня впервые так называют. Не впервые, покачала головой девочка, с любовью смотря на свою куклу. Ваше имя, светлоликий, слышали много где, пусть и знают про вас немногие. Не про фальшивого великого духа, но про истинного уходящего с рассветом. Для молодого эльфа эта информация стала неожиданностью. Он знал, что Малик использовал его образ для создания великого духа, чтобы объединить под общей верой все захваченные племена, но он впервые слышал про то, чтобы кто-то называл его по имени, и тем более, дал такое прозвище. Пожалуй, существовал всего один человек, который мог быть причастен к этому. Нориэль не знал, как реагировать на подобную информацию. У всего есть своя цена. Это цена за ожидание и столь ценный дар, приложила к груди куклу с фиолетовым цветком девочка, широко улыбнувшись. Вы желали встречи, мудрый светлоликий? Смотря на ребенка перед собой, молодой эльф начал примерно понимать, кто такая богиня. В каком-то смысле, у них было похожее происхождение, когда-то они оба были духами. На этом любые сходства заканчивались. Как ты считаешь, что не заслуживаешь дара, так и я считаю, что не заслуживаю того, чтобы ты была со мной столь уважительна, богиня, улыбнулся Нориэль. В каком-то смысле, Нориэль только что отзеркалил слова богини, вызвав у нее легкий прищур. Лишь я решаю, с кем я буду уважительна, а с кем, нет, хихикнула девочка. Люди уважают старших, так почему богиня, связавшая свою судьбу с людьми, не должна быть уважительна к своему старшему? Пусть так, легко принял позицию богини Нориэль. Заметила ли ты какие-то странности? Ему было что ответить на это, однако он не видел смысла попусту тратить время. Не тогда, когда его ждал Мордвин и когда городу могла грозить опасность. Не тогда, когда он боролся с неприятным чувством где-то глубоко внутри него, испытывая буквально естественное презрение и ненависть к тому, что смог ощутить. За исключением того, что ко мне в гости пришел светлоликий, лишь неприятный оттенок блуждающей смерти, показательно беззаботно отмахнулась девочка. Возможно, вы имеете в виду туман? Да, он действительно необычный, столь же прекрасный, как и вы, светлоликий. Девочка звонко засмеялась. Они говорили достаточно громко, чтобы кто-то на них обратил внимание. Но, как-то незаметно огни масляных ламп исчезли, топот и редкие разговоры людей тоже затихли. К счастью или сожалению, после лесного миража Нориэля мало какие способности могли смутить. «Ты действительно желаешь смерти Мордвину?» – удивленно спросил молодой эльф. «Почему? Его сила естественна миру». Взгляд Селесты стал немного более хмурым. «Я видела слишком много историй предательства и мести. Мне не хочется видеть в своем доме того, чья месть может полностью уничтожить основание моего дома. Вы почувствовали что-то странное, светлоликий? Смею ли я, неопытная молодая богиня, обратиться к вашей мудрости?» Перерожденный дух в упор не мог сказать, издеваются над ним или нет. Поведение существа перед ним было слишком естественным. «Ты боишься за основание своего дома, но при этом не замечаешь того, что может оставить от твоего дома лишь едкий запах гари, богиня». Богиня застыла. Взгляд ребенка на миг затуманился, тело девочки едва не упало, однако сущность богини, словно умелый кукловод, вовремя подхватила свою временную марионетку. Было очевидно, что напрямую на материальный мир она не могла влиять и тем более оказаться в нем, лишь окольно. Один из самых очевидных способов – через тех, кто в нее верит. «Я хочу предложить вам сделку», – мудрый светлоликий, холодный потусторонний голос богини, имеющий мало общего с высоким детским голосом маленькой девочки, заставил Нариэля слабо улыбнуться. Все-таки, сущность богини была ближе лесному миражу, чем перерожденному духу. Впрочем, уж к этому Нариэль был привычен. Глава 38. Мордвину пришлось хорошенько походить по туманному городу, чтобы найти место, где они с Нариэлем могли бы остановиться. Денег у ребят было немного, несмотря на то, что Мордвин, пока молодой эльф не без помощи духов земли занимался погребением тел, подчистую обчистил всю деревню, забрав ту последнюю мелочь, что была у ее уже покойных жителей. Мертвым, как правило, деньги были не нужны. К счастью, происхождение и дар наградили Мордвина не только правильной и красивой речью, ситуативно, но и хорошей внешностью, которая привлекала внимание практически всех встречных женщин, от мала до велика. Нариэль мог об этом еще пока не знать, но Мордвин обладал одной крайне специфической чертой. Молодой повелитель смерти был большим почитателем женщин и, когда находил возможность выбраться на улицу, пользовался дарами природы на максимум. Значит, пройти по торговым рядам, найти недалеко от нее кузницу, от нее. Мордвин нахмурился, понимая, что и так неточное объяснение еще больше сбивается наличием густого тумана. «Прошу прощения, милая Нора, боюсь, перед силами природы я бессилен». Веснушчатая девушка, чьи волосы еще не были стянуты в пучок, залела, не осмеливаясь поднимать взгляд на мутные зеленые глаза Мордвина. Объективно, она не была слишком красивой, но молодого человека это совсем не смущало. «Что вы, незнакомец?» – затрепетала девушка, не зная, куда ей деваться. Ей казалось, будто с ней заговорил настоящий чудотворец, но это же не может быть так, нам по пути. «Я согласна вас провести, но, прошу вас, идите от меня на расстоянии, в моей семье быстро узнают, что я позволила себе гулять с незнакомцем, отец будет переживать». Мордвин улыбнулся чистыми здоровыми зубами. «Возможно, мне нужно будет нанести визит не только прекрасной Лорелин». К счастью, культура внутри королевства Целинар формировалась таким образом, что у женщин было больше прав, чем могло бы быть без богини Селесты. И пусть молодая девушка не могла так просто гулять с незнакомцем на людях, это совсем не значило, что она не могла с ним общаться или, вероятно, даже уединиться. К невинности относились заметно проще, что играло на руку молодому человеку. Богини же, вероятно, в неопределенном будущем нет. Когда парню с его временным компаньоном все-таки удалось найти комнату, было уже поздно, однако Мордвин совсем не планировал ложиться спать, принявшись за небольшим деревянным столиком ожидать Длинноухого. На небольшом столе горела масляная лампа, что хоть чуть-чуть освещало пространство, не давая помещению окончательно погрузиться во мрак. Если его не поймает стража, то он простоит у статуи всю ночь, будто бессмертный. Видит богиня, она ответит ему не за его терпение, но за его безумие. Бурчание Мордвина разносилось по пространству. Его пытался развеселить дух природы, отвлекая от не самых праздных мыслей, но это не было панацеей. Молодой человек устало вздохнул, облокотившись на стол, в очередной раз разглядывая снятую комнату. Внутри царил полумрак, освещаемый масляной лампой, создавая узоры теней, которые, казалось, иногда шевелились, намекая на то, что внутри был далеко не один молодой чудотворец. Деревянный стол, на который он облокотился, был уже старым и шатким. Стены, покрытые паутиной, лучше всего передавали уровень услуг. Мордвин фыркнул. В углу трактирной комнаты стояла скромная изношенная кровать. Ее рама была сделана, как понял неправильный чудотворец, из грубого, недорогого дерева, и каждый скрип при движении напоминал о долгих годах службы. Молодой человек успел раз пять исследовать всю комнату, уже успев оценить качество услуг на полную, впрочем, раз за разом снова и снова осматриваясь. Длинные деревянные ножки кровати казались слегка косыми, молодой человек неиронично думал, что эту рухлядь создали чудотворцы, иначе он не мог объяснить, как она вообще продолжала стоять. Настоящее чудо. Впрочем, девушка не соврала, и этот вариант действительно был далеко не самым худшим. Масляная лампа потихоньку затухала, все больше погружая Мордвина в кромешную тьму туманного города. В какой-то момент молодой человек решил себя развлечь, достав припрятанный труп крысы. Мордвин с какой-то странной любовью положил ее на старый стол возле лампы, принявшись придирчиво разглядывать ее. Ни единой ранки, ни единого видимого признака того, что она мертва. Просто спит, вечным сном, исцеляющий трупы, криво ухмыльнулся Мордвин. По его лицу прошелся ветер. Молодому человеку показалось, что на этот раз над ним не смеются, а пытаются поддержать.